Глава 5. Михаил Иванович Глинка. Заметки об инструментовке. Это совсем краткий и лаконичный этюд, продиктованный Глинкой Серову в 1852 году. В 1937 году в Ленинградском отделении Мусгиза заметки об инструментовке были переизданы вместе с автобиографией Глинки под редакцией и с предисловием профессора Гинзбурга. Тут же необходимо добавить, что напечатанные Серовым в журнале «Музыкальный и театральный вестник» в 1856 году, номер 2 и 6, заметки об инструментовке Глинки были переизданы Стелловским в 1862 году с датой в конце текста январь 1856 года, но в сокращенном виде без второй части, содержащей приложение инструментовки к музыкальному сочинению. Содержательность его и значение в изложении принципов, на которых зиждется Глинкинский оркестр во всем своем обаянии, в сочетании легкости, подвижности, красочности и силы. Очень важно изучение заметок в отношении их к оркестру Руслана и Людмилы. Звучание этой оперы – убедительнейшая, наглядная демонстрация того, что сжато сказано здесь, в этюде, и что на каждой странице обнаруживает оркестровая партитура. Впрочем, Глинка, диктуя свои выводы, обобщал не только личную практику. Конечно, он суммировал тут свои представления о классическом европейском оркестре как о достигшем зрелости художественном организме в результате длительного становления. Это не история оркестра, оркестровой игры или оркестровки. Неважно, интуитивно или сознательно, но план своего изложения Глинка построил так, что за каждым строго взвешенным словом слышится интонационное содержание. Оркестр как система музыкально-инструментальной коллективной игры и музыка как произнесение средствами, лежащими вне человека, но человеком управляемыми, и без человека, без человеческого дыхания и ритма, являющимися всего-навсего обезличенным инструментарием. Поэтому Глинка в сущности излагает становление человеческой интонации, перенесенной изнутри человеческого организма на орудие звуковыявления. Тот же процесс, как в ходе развития руки человека и машин, но только здесь живой язык, звук в эмоционально-смысловом раскрытии. Надо понять вот это главное в мысли Глинки. Оркестр как становление интонации, а не только как сочетание инструментов в совместной игре. Если это понять, своеобразие глинкинских заметок почувствуется еще сильнее, и оценка их еще более возрастет. Вдумаемся. Мы не знаем, сколько веков прошло до того, как стала возможной музыка в близком нам понимании. Чтобы стать искусством, музыка должна была стать гибкой, как языковая речь. Человек не лает слова, он их интонирует. Послушайте прекрасную крестьянскую речь. В сложном непрерывном потоке и за пестрым чередованием слов наличествует их опора, некий тон, тонус, вернее тонность, мера высотности и окраски. Чтобы стала возможной мелодия, века прошли в усилиях переплавить инстинктивно опорную связность речи в управляемый дыханием непрерывный тон, на котором чередуются точные, отобранные из акустической скалы, интервалы, определяющие лад. Но это еще далеко не оркестр. Человек связан надолго своим естественным звуковыявлением — гортань, связки, дыхание, резонаторы. К сожалению, привычка рассматривать историю в эволюции музыкальных инструментов и образования оркестра вне понимания глубоких причин жизнеспособности одних инструментов и нежизненности или узкобытового круга приложения других — эта привычка рассматривать инструментальные звуковые явления вне диктуемых совершенствующейся интонацией требований и вне связи инструментария с закономерностями человеческого произнесения как смыслового художественного явления — почти выключили факт взаимодействия интонации голоса человека и интонации, управляемой человеком, то есть воспроизводимой инструментом. Слух, если он чуткий, осязательно различает это взаимодействие в сложном организме, каким представляется современный оркестр, если его ощущать как вековые отложения интонации. Оркестр — это больше, чем история письмен, так увлекательно разгадываемая, это живая речь в различных и многообразных стадиях качествах произнесения. Это процесс одушевления материала, обладающего свойствами звукопроизводимости. В данном отношении громадный путь от выработки ритма интонации ударности до волнующих поисков экспрессии и частоты строя дерева как основного звукотемброго фактора интонационности и до не менее волнующей истории строительства струнных, как инструментов, преимущественно несущих энергию оркестрового движения, и особенно скрипки, как наиболее отзывчивого резонатора души человека. В самом деле, каковы основные стадии, по которым шло развитие оркестровой фактуры и мастерства инструментовки? Неизбежно по основным линиям эволюции интонации, как и человеческой речи. Запросы жизни к музыке, по мере ощущения людьми тесноты только вокализационной экспрессии, естественно, требовали все большего и большего расширения средств произнесения, вне только человеческого голоса и с привлечением техники руки. На современном оркестре, в составе которого сохраняется вся история его образования, как явление интонации, можно расслышать пласт за пластом каждую проходимую стадию. Конечно, завоевание опорного тона, стержня инструментальной речи, того, что с первого раздавшегося звука держит связь и устанавливает непрерывность звучания и неразрывность ткани, было стадией длительных усилий. С развитием техники модуляции эти усилия стали еще интенсивнее, ибо надлежало добиться свободы перемещения приемов так называемой педальности из тональности в тональность. Достаточно проследить на таких примерах, как расширение круга действий литавр, инструмента, означающего вершину завоевания тембротоновых возможностей в данной области ударности, или указать на трудности и запаздывание прогресса арфы в оркестре, как инструмента замедленных способов тональных перемещений, чтобы ощутить непрекращающийся ток указанных усилий. Еще ярче об этом же свидетельствует анализ многообразных явлений педали в оркестре. А педаль и есть не что иное, как интонационный стержень, ствол, скреп, связующий звучание оркестра и данное явление, наиважнейшее ведомство инструментального мышления. Во всевозможных разновидностях оркестровых органных пунктов, от остатков архаических и пережитков стадии волыночных, тянущихся кварт, квинт, напрасно думать, что они свойства первобытности. В знаменитом культе длительных педалей в русской музыке они пережили блестящую эпоху возрождения и глубокого переосмысления. До сложных способов современной музыки избегать грубого показа органности, подмены ее целой системой интонационных акцентов или тембровых комплексов, можно в изобилии наблюдать вековые трудности, стоящие перед человеческим интеллектом, в области выявления держателей или стержневости, непрерывности связности инструментальной речи. Чтобы добиться ее соответствия эмоционально-смысловым свойствам человеческой интонации, но расширяющей себя в инструментарии. Следующие стадии выработки языково-смысловых качеств оркестра — это вопросы отбора тембровости в том смысле, в каком ею обладает каждый человеческий голос. Тембр как органическое явление окрашенности и экспрессии речи — и тембр как объект художественного целеполагания, то есть качество колорита, входящее в идейно-образный мир музыкального художества. Именно в развитии европейского оркестра является важнейшим показателем тонкости и чуткости эмоционально-интеллектуального развития музыки. Это не краска и красочность только в их натуралистическом обаянии. Это живая интонация, в безграничных оттенках одушевления инструментального звуковыявления. Тут все диктует смысл, и это служит причиной через всю историю оркестра проходящей напряженной заботы о тембровой чистоте, ибо от таковой зависят тончайшие оттенки смысла музыки. Колорит и точность строя выступают как поручители за правильность передачи содержания. Глинка обращает особенное внимание на роль и значение духовых, особенно деревянных, инструментов, как действенных многокрасочных носителей оркестрового колорита. Но он постоянно подчеркивает опасности, связанные с неустойчивостью и зыбкостью их тембровости. Профессор Гинзбург в своем предисловии к переизданию глинкинских заметок вполне прав, когда утверждает: Никому еще не удавалось так ярко, так образно и так убедительно вскрыть в нескольких фразах самое существенное, самое важное в выразительных свойствах каждого инструмента и в принципах применения в оркестре инструментальных групп. Конечно, отдельные частности высказываний Глинки сейчас устарели, новейшая техника производства музыкального инструментария уже полностью обеспечила ту точность интонации в духовых инструментах, недостижимость которой в глинкинское время побуждала его вовсе отказываться от применения медных с вентилями или ограничивать значение деревянных язычковых. Потому что практика интонации в натуральных строях тогда еще была надежнее. Так обстояло дело и при Чайковском на первых стадиях. Конечно, техника производства сильно облегчила игровые возможности и в известной мере обеспечила прогресс частоты интонации. Но она не в силах снять фальшивые строи оркестров, ибо культура строя — это же и культура интонации, и интонирующего человека, в особенности же смыслового воздействия на механизм со стороны губ и рук. В ряде ярких и сочных высказываний Глинки заметно выступает на первый план качественная интонационная сторона выявления тембровости. И она продолжает стоять и перед современным оркестром. Вот ряд этих высказываний. Отказывая кукольнику в его просьбе инструментовать номера музыки кукольника к его драме «Азовское сиденье», Глинка в своей мотивизации выявляет интонационные принципы личной его Глинки инструментовки. Он советует обратиться к какому-нибудь толковому опытному капельмейстеру. Скажи ему, чтобы буквально перевел твою музыку на оркестр, пусть наинструментует массами, то есть скрипки и духовые все вместе. Обычный способ обывательского доведения музыки до слушателей, так называемое громкоречие оркестра, когда звучит все, что надежнее моей трудной прозрачной инструментовки, где каждый дурак должен не зевать, а стоять за себя. Письма, страница 411. Ясно, что Глинка на стороне инициативности в интонации, то есть на стороне умных артистов оркестра, а не механизаторов. И надо помнить, что классический оркестр эпохи требовал этой инициативности. Добавим еще, что в описании исполнения Пятой симфонии Бетховена оркестром Парижской консерватории Глинка дивился сочетанию преувеличенной аффектации, кокетства с механичностью, отмечая даже у струнных, играют как-то механически, смычковые все в один штрих, что для глаза докладно, но не удовлетворяет слуху. Письма, страница 407. Напоминаю тебе собственные слова твои, когда ты услышал ораторию Келлера. Ты сказал, это дилижанс прочной немецкой работы. Советую еще раз приказать наинструментовать свои мелодии без вычур, а прочно. Там же страница 411. Просматривая присланные кукольником номера музыки «Азовского сиденья», Глинка опять высказывает свои соображения. Вообще советую основывать все более или менее на смычковых инструментах. Духовые, в особенности деревянные, дураки, как ты их назвал, хотя красиво, но крайне капризны и требуют большой опытности. Письма, страницы 425-426. Глинка прекрасно владел звучанием тутти оркестра, достигнув сочетания силы и подвижности при незагроможденности, что, конечно, могло быть достигнуто только при строгом учете интонационных свойств отдельных инструментов и групп, то есть смысловой устремленности произнесения. Не оттого ли он так любил растить свои ухищрения злобы, то есть вызывать интонационный интерес к комбинированию прозрачнейших сочетаний при малом составе, чтобы заставить говорить тембры? Вот он пишет певице Бианке, впоследствии ставшей первой исполнительницей Юдифи в одноименной опере Серова, 1863 год, об аранжированном им для оркестра романсе Алябьева «Соловей», последней своей работе для оркестра, июль 1856 года. Это переложение с намерением сделано для малого оркестра. Прежде всего, гораздо легче отыскать оркестр немногочисленный, затем романс, не бравурная ария, вследствие чего не требует такой звучности, как оперная сцена. Будьте любезны обратить внимание на третий куплет, где имеется соло флейты, которое без малейшего ущерба для вашего прекрасного голоса увеличит эффект, если, в чем я не сомневаюсь, репетиции будут вестись старательно. Письма, страница 515. Вообще, период после испанских увертюр и фантазии на две русские темы Камаринская, с начала нового усиленного вникания в оркестр, с лета в Царском селе 1854 год, и, как мы только что видели, включая лето 1856 года, заслуживает отдельного этюда. Особенно характерны для Глинки этого периода забота и внимание, которое он уделял молитве в минуту жизни трудную, и особенно настойчиво переинструментовке вальса фантазии. «Я по памяти инструментовал его с новыми ухищрениями злобы», сообщает Глинка кукольнику 18 марта 1856 года, и в марте же пишет в Москву Булгакову о том, что посланные ему молитва и вальс фантазия инструментованы по-новому. Никакого расчета на виртуозность, кою решительно не терплю, ни на огромность массы оркестра. Всего требуется первых скрипок от 4 до 5, вторых 4, альтов 2, виолончели и басов от 2 до 3 каждого, флейты 2, гобоя 2, кларнета 2, фагота 2, корни 2, трубы 2, тромбон 1. Итого от 27 до 31. Примечание. В молитве фагот 1 и тромбон должны быть рассматриваемы, консидере, как солисты, хотя замысловатых пассажей у них вовсе нет. В вальсе фантазии надобно обратить особенное внимание на корнеты, кое в расстрой, то есть первый в одном, а другой настроен в ином тоне. Молитва требует исполнения строгого, вальс фантазии уже нужно играть манерно. Письма, страницы 479-480. Это любопытное напутствие раскрывает устремление Глинки к оркестру в характере диалога, дружеской беседы, когда происходит передача интонации от инструмента к инструменту и от группы к группе, а не показывается виртуозность. Глинка хочет вокализации от оркестра, опрятного произнесения, своего рода спианатности, выровненности, выглаженности от итальянского «спианато», один из любимых вокально-мелодических терминов Глинки. Но не механичности, не тупого равнодушного выигрывания нот и не хвастовства. Ухищрение злобы — это не забава формальными затеями, а выявление выразительных свойств в голосоведении и темброво-инструментальных качеств инструментов как живой речи, чтобы постоянно держать начеку внимание слушателей. Звуковыявляемость инструментов очеловечивается, материал, из которого сделаны инструменты, одушевляется. Хочется напомнить здесь о замечательном рассказе Чехова «Свирель», где чеховский лиризм проникается глубиной интонационности в такой степени, что самая пустая деревенская свирель пастуха во всей ее незатейливости становится тонким носителем великого смысла звуковоспроизведения и звучания. Понимание этого рассказа может помочь пониманию очень русских, очень народных устремлений Глинки в его оркестровом письме и стиле. Им насквозь управляет интонация. Я почти не привожу цитат из заметок Глинки в той части, где он толкует об отдельных духовых инструментах, и надо отдать должное в исключительно метких, лаконичных определениях, так что каждое слово, каждый эпитет и образны, и точны, и поучительны, ибо не только обусловлены чутким слышанием, но и проникновением в самую суть интонационной природы инструментов. Краткость изложения требует сплошной цитаты. Показав развитие духовых как стадию преимущественно колорита, ибо абстрактной к тембру и краске интонации быть не может, Глинка переходит к третьей важнейшей стадии развития оркестровой речи, к преимущественным носителям движения, то есть смычковым инструментам. В пояснении интонационной роли литавр, труб и валторн, литавры, тромпеты и корни, Глинка чувствует в них опорную, стержневую силу держателей оркестрового тона и, если можно так выразиться, статику интонации, без чего вообще было бы немыслимо перенесение свойств связности звучания человеческого голоса за грань человеческого организма. Эти инструменты служат прежде всего для определения данной тональности. Их звук сильный, прорезывающий всю массу оркестра, должен быть по большей части употреблен так, как форсы, темные пятна в картине. Та же партитура Руслана повсеместно обнаруживает замечательное мастерство пользования этими форсами и экономным распределением их силы, вроде умных градаций речи опытного оратора или шаляпинского искусства доказывать безмерность своего голоса и в отношении динамики и света теней. В определении свойств тембра колоритности духовых Глинка в сущности суммирует вторую столь же важнейшую стадию оркестра — обеспечить за инструментальной интонацией чистоту строя. Мало держать звучание, надо усвоить смыслово-колористическую сторону звукопроизнесения. Ибо вне этого инструментальная интонация не только неполноценна в сравнении с человеческим голосом и его талантливостью, но просто внежизненна. Не будем повторять уже сказанного, но обратим внимание на Глинку как мастера выявления темброво-колористических свойств всех элементов оркестра. Достаточно напомнить два произведения — балладу «Финна» в «Руслане» с ее ошеломляющим переводом интонации в живые красочные образы повествования и гибкость тембровой речи, отзывчивость тембров, и увертюру «Ночь в Мадриде» — отражение действительности в явлении колорита и ритма, в формах иллюзорного симфонизма, но так, что все время осязается явь. Но данные свойства музыки и непрерывность пребывания в тоне, и смысл тембровости как неотъемлемого качества музыкальности еще тоже не создают полноценной интонации оркестра, вне движения, вне агогических свойств инструментов. Глинка, стремясь все в музыке постичь на опыте, не зря несколько раз добивался усовершенствования владения скрипкой. Ему хотелось ощутить, осязать явление скоростей музыкального движения. И дело было не во владении чисто виртуозной. «Желание пилить на скрипке пилит меня самого», а сие говорю потому, что в последние месяцы пребывания в Лютеции, попросту в Париже, я приобрел уже в некотором роде что-то похожее на велосипед. А продолжая здесь упражняться, здесь это плодотворно в отношении еще нового этапа вникания в инструментальность лета 1854 года в Царском селе. Полагаю, мог бы со временем держать секунду не в квартетах, но хотя в аккомпанементах вокальной музыки Генделя, Баха и других тому подобных. Из письма к Энгельгарту 2 июня 1854 года. Как инструментатор он владел струнными в совершенстве их силы, подвижности, ритмической гибкости, словом, всеми качествами экспрессии струн, словно вихря звучаний, увертюра и финал Руслана, или стремительности развертываемой спирали с сочетанием всей прелести смычкового вокала и длительности дыхания. Струнные в партитурах Глинки и пульс, и питательность, хлеб, как он говорил Лядову, и вообще живая поступь музыки. Вот слова Глинки о струнных. «Смычковые инструменты, самые богатые разнообразием звуков, обширностью регистра и средствами видоизменять исполнение, но самые бедные — силою звука. Два гобоя в оркестре очень легко пересиливают 8 первых и 8 вторых скрипок. Оттого действуют и получают силу только в массе. Их главный характер — движение. Чем больше движений, змеиных извивов дано смычкам, тем лучше оркестровка. От смычковых инструментов зависит и прозрачность, и настоящая сила оркестра. С этой стороны выше всех по оркестровке Глюк, Гендель и Бах. Лучше и лаконичнее не рассказать о вершинной стадии становления европейского классического оркестра. Далее следует ряд метких замечаний по инструментовке, нормальной, злоупотреблениями и с кокетством, о троякости стилевых категорий оркестров, оркестр театральный, оркестр для церкви и оратории, оркестр симфонический или концертный, и о владении постепенностью, градацией сил оркестра. Сила в музыке, как и везде, качество чисто относительное. Но самое тут замечательное из глинкинских высказываний — это по поводу употребления разнородных средств оркестра вообще в музыкальном сочинении. Инструментовка находится в прямой зависимости от самого творчества музыкального. Красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра. Если бы мы, положим, не знали творений Генделя, Баха, Глюка в оркестре, не видали бы их партитур, Великолепная красота их мыслей при изучении музыки их за фортепиано должна была бы поручиться нам за неподражаемую красоту их инструментовки. И в самом деле оркестр их удивителен, несмотря на бедность тогдашних инструментальных сил относительно нашего послебетховенского времени. Благоустроенность музыкальной архитектоники, ничем не нарушимая соразмерность целого и частей в гайдновской музыке, отражается и в его оркестре, постоянно изящном, от высшей соразмерности и благоустроенности, нигде нет шума и преувеличенности. В оркестре Бетховена отражается прежде всего сила, могущественное величие его фантазии. Весомость этих суждений обусловлена ясным интонационным постижением, слышанием музыки, о которой здесь говорится, знанием интонационной направленности каждой детали. Лядов, глубоко охвативший творческое мастерство Глинки, всецело принимал его идею, что красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра, потому что в ней, в красоте музыкальной мысли, уже коренится ее интонационность, потенция жизнеспособности, произносимость как выявление смысла. И, конечно, не жизнеспособна та музыка, в которой нет живой интонации, и которая ею не порождена, а возникает из головного вымысла. Вовсе не отрицая необходимость накапливания уменья, в особенности из наблюдений, что для чего совершается в оркестре как в смысловом звучании, Глинка все же боялся перехода приемов оркестровки, то есть техники ремесла, в догматы, в абстрактные ко всем случаям приложимые правила, и в этом смысле ограничивал их роль. Какие могут быть общие правила насчет оркестровки, когда, например, в симфониях Бетховена в каждой совершенно другой, новый оркестр, не похожий на оркестр других его же симфоний? Сравните, например, четвертую Б-дур с пятую С-моль или шестую пасторальную с восьмую, хотя и шестая, и восьмая в одном и том же тоне F. Этот краткий абзац метко устанавливает интонационность как выявляющее смысл качества звучания оркестра, не как механического набора инструментов. Маленькая книжечка Глинки заставляет продумать великие явления в музыке как живое слово к людям. Инструментовка точно так же, как контрапункт и вообще гармоническая обделка, должна дополнять, дорисовывать мелодическую мысль. Дело гармонии, сколько можно реже четырехголосной, всегда несколько тяжелой, запутанной, и дело оркестровки, сколько можно более прозрачной, дорисовать для слушателя эту идею направленности формы музыки на восприятие впоследствии гениально развил в своем творчестве Чайковский, те черты, которых нет и не может быть в вокальной мелодии, всегда несколько неопределенные в отношении драматического смысла. Оркестр вместе с гармонизацией должен придать музыкальной мысли определенное значение и колорит. Одним словом, придать ей характер, жизнь. Содержательность и жизнеспособность идей Глинки и профессионально мощное доказательство их жизнеспособности творчеством раскрывается уже в том, что, например, в области русского оркестра из них вырастают два колосса, две великие полярности – оркестр Чайковского и оркестр Римского-Корсакова, в которых в каждом своеобразно, по-своему, трактуются стадии оркестровой педальности и тоновых стержней, стадии тембровости и колорита, как экспрессии и выявления образных звукоиллюзий, и, наконец, стадии моторности, движения как смысла. В могучем развитии русской музыкальности эти полярности оказались обе правы, но ядро их и стимулы к росту были заложены у Глинки в его русском преломлении европейского классического оркестра. Тоже, в свою очередь, порождение процессов интонирования и музыки как смысла. Чем больше думаешь о Глинке, тем глубже поражаешься его проницательному и основательному интеллекту, цепко и прочно освоившему наблюдаемые художественные явления и до корней, до осязания причин их жизнеспособности или, наоборот, ограниченности их постигавшему. И вот, подумать только, такое прекрасное прорастание русского народного ума и таланта в столь ярком, правда скромном, характере вызвало столь малое сочувствие у большинства окружающих, что Глинка сам над собой иронизировал в одном из писем с пожеланиями новорожденному, то есть вступающему в жизнь человеку. Да хранит великий Аллах моего тезку от неудач в жизни. Музыку пропускаю мимо. По опыту считать ее проводником к благополучию не могу. Из письма Энгельгарту 15 февраля 1852 года. А между тем, он, Глинка, сознавал, что делает великое дело, испытуя прогрессивный художественный опыт Европы, не подчиняя его, а переосмысляя своим мастерством на потребу искусству Родины. История текста «Заметок Глинки об инструментовке» продолжает оставаться невыясненной и, по-видимому, до исчерпывающего исследования архива Серова. Поэтому о критическом издании «Заметок» пока говорить не приходится. Как уже было сказано, 8 страниц печатного текста «Заметки об инструментовке Глинки», издание и собственность Стыловского, Санкт-Петербург, 1862 год, с датой январь 1856 года, лишены всей второй части, очень ценной, ибо в ней содержится, собственно, эстетика оркестра в понимании Глинки. Приложение инструментовки к музыкальному сочинению. Здесь, в сущности, три сжатые главы. Первое – нормальное употребление инструментов. Второе – злоупотребление, противоположность употребления. Третье – кокетство, щеголяние иными эффектами оркестра в ущерб высшему эстетическому значению и соразмерности. В разделе или главе первой этой второй части Глинка в трех подразделениях А, Б, С говорит щедрой мыслями лаконичностью о трех формах оркестра и свойственных каждой из них природах интонации, об оркестре театральном А, оркестре для церкви и оратории Б и оркестре симфоническом или концертном С. Это все содержит вместе с первой частью своего рода эстетическую и практическую энциклопедию оркестральности и допускает, при вникании в детали афористического текста и его расшифровку, и добавление такого рода, что без особенного напряжения и догадок, Глинка глубоко и строго логичен, выводится краткое практическое и эстетико-теоретическое руководство инструментовки по идеям Глинки. Причем часть примеров им устанавливается, а другая вытекает из его же указаний на любимых им всегда, и особенно в эти последние годы жизни, Глюка, Моцарта, Керубини, плюс образцы его собственных произведений на основе уже редакторской редакционной работы. Содержательность маленькой памятки Глинки об искусстве инструментовки такова, что возможность выводов из нее подобного рода возникает очень естественно.